Напугал ежа голой задницей. Она ухмыльнулась. Можно подумать, ты прямо мастер добрых дел. Прямо Дедушка Мороз. Аспирин встал, ему захотелось схватить маленькую дрянь за хвостик на затылке и, волоча за собой, доставить к входной двери и дальше. Вместо этого он, выждав секунду, расхохотался. Что за цирк в самом деле? Почему он должен пугаться малолетней оторвы, которой, наверное, и 11 лет еще не исполнилось? Все еще посмеиваясь, он вернулся в комнату и поднял с постели телефонную трубку. «Я не понял», — сказал Витя Сомов по прозвищу Вискас. «Ты притащил с улицы малолетку в дом». «Она ребенок совсем. Мне показалось...» «Ты притащил ее в дом». «Ну, в общем, да». Пауза. «Не понял», — повторил Вискас угрюмо. «Нафига?» «Я был не в себе», — призналась Аспирин. «Сперва на меня натравили бультерьера, а потом...» Он запнулся, не зная, как сказать рационально мыслящему Вискасу об иррациональном ужасе, случившемся в подворотне. «Ты был трезвый?» — уточнил Вискас. «Я был за рулем. Я за рулем не пью». «Молодец», — похвалил Вискас. «С охраны квартиру придевки снимал?» «Я вчера на охрану не брал». «Почему?» «Ну, не знаю, забыл». «Умница». В голосе Вискаса было отрешенное удивление. «Рожает же земля таких идиотов!» «Аспирин, я на тебя как-нибудь бомбил на виду. В воспитательных целях». «Не надо», — сказал Аспирин и прислушался. Девочка в гостиной открыла мерзавка пианино и теперь бренчала по клавишам. «Слушай, по-моему, она ненормальная». «Нормальнее тебя», — желчно заверил Вискас. «Присмотри там, что у тебя плохо лежит. А я приеду минут через 20». «Ага», — сказал Аспирин с облегчением. В соседней комнате девчонка беспорядочно давила на клавиши, как человек, впервые увидевший пианино. Аспирин посмотрел на часы, будто решая, успеет мерзавка разломать инструмент за 20 минут или не успеет. Витя Сомов заведовал службой безопасности в ночном клубе «Куклобак», где Аспирин зажигал по вторникам и пятницам. Однажды Витя по-дружески помог разрешить весьма щекотливую ситуацию. Аспирин въехал тогда в чей-то навороченный джип. Вискас считался интеллектуалом и всех без исключения штатных вышибал заставлял читать Мураками, но Аспирин ценил его не за это. Витя Сомов был идеальным собеседником, внимательным, немного медлительным. Вокруг него будто запах распространялись, уверенность и спокойствие. А дерганному после рабочего дня Аспирину спокойствия как раз не хватало. Вызывать профессионала для встречи с ребенком – перебор. Аспирин проявил слабость и сам это понимал. Ему было неудобно перед Сомовым. С другой стороны, девчонка по своей воле уходить отказывается, значит, надо брать ее за руки, за плечи, за горло, брать и тащить, а она, конечно же, будет визжать, и этот визг услышат соседи. Через несколько лет Аспирин поднарубит серьезных бабок и купит, наконец, дом за городом, обнесет высоким забором и посадит пса, только не бультерьера, кавказскую овчарку. Будет жить без телефона, без телевизора, только музыкальный центр и компьютер. Он снова прислушался. В соседней комнате звучала мелодия. Неискушенному слушателю показалось бы, что девчонка по-прежнему тупо перебирает клавиши, но Аспирин услышал. Рваная, неумело исполняемая, полная странного обаяния мелодия. Несколько тактов, стоп, повтор, уже увереннее, новые несколько тактов. Он заглянул в комнату. Девчонка стояла перед инструментом, подбирала мелодию явно на слух, но не так, как это обычно делают дети. Не молотила одним пальцем, скользила левой рукой над октавами, а правой едва касалась клавиатуры, как слепая, читающая текстом Брайля. Медвежонок сидел на пианино между антикварными часами и фарфоровой куклой, привезенной Аспирином из Германии. «Ага», сказала девчонка будто сама себе, положила обе руки на клавиатуру, взяла левый аккорд, правой повела мелодию. У аспирина на секунду закружилась голова. Увиделась жизнь впереди, так безмятежно и радостно, как если бы он был школьником, отпущенным на пожизненные каникулы. Он шагнул к пианино, собираясь обнять и расцеловать эту чудесную девочку, которая пришла, чтобы научить его по-настоящему жить, без депрессии и без страха, без мелочей, без накладок, жить и слышать музыку, жить и радоваться. Он положил ей руки на плечи. В этот момент фарфоровая кукла, надежно закрепленная в подставке, вдруг шагнула вперед, потеряла равновесие и грянулась прямо на клавиши.